И из-за того, что он сказал эту грязь, я не убил его, Бланкита. Хотя он прав. Была ты и проституткой, и дешевой шлюхой, но для меня-то жена. Это мое дело. И не ему об этом судить. Когда же он сказал эту грязь, Бланкита, вместо того, чтобы пригвоздить его к доске умывальника, я крикнул ему: «Забирай свои штаны и чеши отсюда, сволота!» Он не стал дожидаться, пока я повторю. Кинулся ястребом к стулу, схватил штаны и рубаху и, как ветром, его сдуло. Даже на башмаки не взглянул, вылетел в дверь. Потом вниз по лестнице из гостиницы несся, сломя голову до самых холмов Гуаратаро. Затем викторина прислушивается к твоим всхлипываниям, Бланкита. Они будто ручеек, струящийся из-под кирпичного пола. Не убивай меня, любовь моя, клянусь тебе. Я не сделала ничего плохого, клянусь моей матерью. Я знаю, ты мне не поверишь. Я вчера вечером напилась в раю, все вспоминала о тебе и напилась, как сумасшедшая. Ты ведь знаешь, любовь моя, что я очень боюсь спать одна, когда голова кругом идет, и мне кажется, что ко мне придут мертвецы. И тогда я сказала Марокучито, чтобы он отвел меня в эту гостиницу. И он остался ночевать со мной. Было уже очень поздно. Я легла ногами туда, а он ногами сюда. Я знаю, любовь моя, что ты мне не поверишь, но мы не делали ничего плохого. Клянусь тебе, моей покойной матерью, не убивай меня. Бланкита ошибается. Викторина и не думает убивать ее, а только черкнуть по ней раз-другой ножом, чтобы оставить на ее теле вечную память о том, что она проделывала, пока он сидел под арестом. Для начала он резанул бы ей грудь, которую обнажила рубашка. Грудь с дрожащим, темным, как терновая ягода, соском. Он медленно приближается к вороху простыней, где она скулит. Бланкита уже ощутила холод стали на своей коже и угрём метнулась к стене. Он едва успел оцарапать ей одну грудь. На царапине показывается кровь, это правда, но ее так мало, что шрам едва ли останется. Так она лежит в узком тупике между ножом викторины и стенкой, спиной к нему, беззащитная, все еще лепеча ненужные слова. «Я ничего не делала плохого. Не убивай меня, любовь моя!» Рубашка поднялась на бедрах, ее шоколадные ягодицы распаляют его. Две круглые вазы, обнаженные и блестящие, ее шоколадные ягодицы. И он решает во имя справедливости полоснуть по ним. На сей раз его рука не может дрогнуть, и она не дрогнула. Получился отличный крест. Один разрез сделала природа, другой — он. Бланкита не смогла сдержать пронзительный крик, но тотчас раскаялась в том, что вскрикнула. Их дела не должны выходить за стены этой комнаты. До сих пор она только тихо всхлипывала и упрашивала. Сведение счетов — это их дело, только их и более никого. «Ты хочешь убить меня, любовь моя?»